Глава сороковая. Посередь было летика красного, во канун Вознесения Христова, как вознесся Господь на небеси. Тут расплачет нищие братья, а растужит по Господи сиротина. Господи, Господи, Царь наш Небесный, на кого ты нас покидаешь, на кого ты нас оставляешь? Отвечает Господь Вседержитель: не плачьте, нищие братья, я даю вам гору золотую, я даю вам реку медовую, я даю вам сады виноградья, уж вы будете сыты и одеты, и от темной ночи обогреты, как возговорит Иоанн от предтеча: Господи, Господи, Царь наш Небесный, не давай ты им горы золотые, не давай ты им реки медовые, не давай ты им садов виноградий. Как над той горой будет убийство, как над той рекой кровопролитие, как наедут князья да бояра, как наедут купцы и гость торговы, отберут у них гору золотую, отберут у них реку медовую, отберут у них сады виноградья. Они будут голодны и холодны, не обуты будут не одеты и от темной ночи не обогреты. Ты оставь им свое имя Христово, чтоб ходили по градам и весям и просили в Твое имя Христово. Они будут сыты и одеты, и от темной ночи обогреты. Сук, стук, стук, мерно ударяет в землю дорожный батажок. Стук, стук, стук в калитку. «Подайте ради Христа!» Хозяйка выносит кусок вчерашнего пирога, ломоть хлеба, крынку молока, а то и за стол пригласят в челядню, в людскую избу в богатом доме. А богомольные хозяева и с собой за стол посадят странника, не гнушая дорожной нечистотой Божьего человека. Ибо странник на Руси — человек Божий. Почему и роптали по городам, когда татарские откупщики еще тогда при Батые и хане Беркае начали было хватать нищих и яко рабов отсылать в далекую степь? Да нищих ли было тут, когда и самих-то домовитых русичей хватали почем попадя? Это потом уж, как не стало ясальщиков, полегчало на Руси. А в те поры до нищих ли, до странников ли было? А было и до них. И едва ли не прежде всего до них, ибо странник на Руси — человек Божий. Пьяница, вор или нерадивый какой странничать не пойдет. Тому одна дорога в разбойники, на татьбу да ночное душегубство. Даже и не ведали на Руси в XIV веке от Рождества Христова, что можно, потеряв совесть и стыд, просить на водку или, обленясь, жить, кормить с подаянием здоровому человеку. Такого не знали и не догадывали, что оно может быть. Странничал, просил под окнами иной народ. Это были убогие, потерявшие кровь и семью, увечные на ратях или по старости, слабосильные, опять же, по старости или по малолетству. Иной князь для таких строил, подобно тому, как было заведено в Византии, странноприимные избы, кормили таковых и при монастырях, но больше всего у вечного народу все-таки ходило по дорогам. С иным странником, бывалым, посиделым на ратях воином, без руки или ноги, жонки детей не сподобил Господь, вот и ходит из весь в весь. С иным и перемолвить любопытно хозяевам, порасспросить о днях былых, о ратях и городах, о татарах, как там живут в Орде, ежели бывал. Такого и проводят в одночасье с поклоном, набив снедью странничью сумму. Ну а бездомную убогую старуху пустят и на печь погреть старые кости, и уж не зазрят, что все в корость да во вшах, выжарят посконное рухлядишко, выпарят в бане, и все ради Христа. Есть среди странных людей здоровый люд, те бредут целыми семьями. Это погорельцы, или от ратного разорения, или от Божьего огня, молоньи, лишившиеся крова над головой, и тем подадут нескудно. Лихая година может постичь всякого, И не зарекайся, что дней славен и богат. Завтра и тебе придет идти с протянутой дланью просить хлеба ради Христа. И есть еще божьи странники, монахи, а то и миряне, бредущие ко святым местам. Итого напои, накорми, обогрей и упокой, и тебе зачтет Господь странничью милостыню. Легка молитва странника пред престолом Всевышнего, и старицею воздастся тебе тот хлеб и то даянье доброхотное на небеси. И по всему потому, потому что не было среди странных людей той поры ленивого нищеброда, пьяницы или злодея, любили и чтили на Руси Божьего человека странника. Неукоснительно подавали, никому не отказывая, Бог подаст. Привечали, провожали с поклоном, прося помолить Господа о хозяевах, а для иных, гордых или напротив робких, делали в задней стене избы крохотное оконце, и там ставили крынку молока и клали ломоть ржаного хлеба. И ежели утром хлеб исчезал, и молоко было выпито, наливали снова и отрезали другой ломоть. Значит, был странный человек, да не похотел, постеснялся ли взойти в дом, но взял хлеб, и пусть же будет он благополучен в путях своих, и молитва его о хозяевах дома да будет легка пред Господом. От села к селу, кормясь подаянием, шла по летней цветущей земле сухая коричневолицая старуха в рваном татарском халате. Шла лесными, духовитыми, прогретыми солнцем борами, звенящими на открытых полянах изумрудными мухами, а в низинах, в чистолесье, тонким пеньем комарья. Шла полями густых, уже начинающих отливать золотом хлебов, слушая жаворонков в высоком, по летнему струящемся горячем маревом небе. Шла и оттаивала душой, рассказывая доброхотным хозяевам о своей судьбе, и тихо плакала порою, все еще не в силах понять, поверить, что воротилась на Русь». В Угличе старуха разыскала терем, перед воротами которого долго стояла на улице, все не решаясь вступить во двор. И вошла, наконец, как тропка, сиротливо, с трепетом всего своего худого старого тела. Вышла навстречу дородная, крепкая еще на вид баба, на неуверенный вопрос нищенки отмолвила строго: «Хозяин мой, третий год как померший, а ты...» Помолчав и оглядев подозрительно странницу, «По что его прошаешь?» — прибавила она уже совсем сурово. «Кто ты есть?» Старуха понурилась и вздохнула. «Помер. Ну, царство небесное. А я-то кто? Я свойка ему буду, да к того. Извиняй, значит». «Постой!» — смягчаясь, сказала хозяйка, ушла в дом и тотчас появилась с большим пирогом. «Прими вот!» «Благодарствую», — тихонько ответила старуха, и, приняв пирог, не глядя боли в глаза хозяйки, выпятилась вон из двора. Уже выйдя за город, она присела на обочину дороги, в тень под ракитовым кустом, у ключа холодной родниковой воды, вправленной в липовую колоду. Напилась из берестяного, нарочито положенного рядом с родником ковшика, поела пирога и тихо поплакала, роняя в пыль скупые мелкие слезки. Потом поднялась, увязала торбу, перекрестилась и пошла далее, теперь в Переославль, где не чаяло уже застать кого-либо в живых, да и как еще встретят на родине. Уж не так же ли, как там, в Угличе. Но должен быть у человека на этой земле свой дом, свой угол, где и родня природа рядом, и крыша над головой от дождей и зимних стуж, и свой, пусть скудный, ломоть хлеба, и родные могилы усопших близких, когда-то молодых и счастливых людей. Должен быть у человека свой дом, свое место среди обширной земли народа своего, свой корень и исток, ибо без этого и на своей земле нет у человека родины. В чужом доме и мир чужой, и человек на земле без дома предков, лишь вечный, отверженный небом странник, обреченный только смотреть, проходя мимо, на чуждую ему жизнь. И потому из весь и весь, от села к селу, кормясь подаянием, шла теперь старуха туда, где был дом ее предков, дом ее детства, материна изба, оставленные родные, родина. До кухмерия старуха добралась к вечеру, и тут, на ночь глядя, выпросилась ночевать. Все было знакомо уже, и все словно уже родное. Хозяева миряне впустили ее, не чинясь и не расспрашивая много и въедливо, как иные. Только и было спросу: «Куда бредешь-то?» «Княжево», — отмолвила она, — «поставили латку с кашей, налили квасу и заговорили вновь о своем, что было у всех на устах, о том, что позавчера умер в Княжеве княжеский данщик и прежний градский воевода, бывший в большой части при покойном князе Иване Митриче, знакомец старого московского князя Данилы, любимый и уважаемый всеми в округе человек Федор Михалкич, и как жаль, что его сынок, сущий в Москве, не прискакал на последний погляд. Баю-то не звали, не чаял смерть Федорот, а плох-то уж был давно. Давит Тумк Глуздырь, ехал байт княжевым, а Федорот сидит, сухой совсем стал, все-то посиживал на бревнах, грелся. Тумк поздоровался с ним, а Федор покивал как-то головой. Да уж, говорит, здравствуй, не здравствуй, а здоровья мне боль на всем свете не видать. Тумк того в те поры вслух не взял, посмеялся. Ты, мол, еще меня переживешь, а и на неделю не прошло. Так это плохо, неплохо, одней своих все одно не сочтешь. Иной плохо, который год скрипит, как сухое дерево, а другой силен, здоров, да придет косай, в одночасье свалит. Сынка-то не дождать. Зимнюю-то порой и пождали бы, а тут на жаре надь хранить. Духать пойдет нехороший. И братец у его там, на Москве, слышно, в чинцы пошел, во мнихи. Вот ведь каково дело-то. Один и помер при живой-то родне. Старуха-странница отставила латку с кашей и сидела, не шевелясь. Звуки речи доходили до нее, как сквозь воду. Надо же было столько долгих годов провести в Орде, и которую уже неделю брести к дому, чтобы тут, у самого отчего порога, услышать, что единственный в родимом княжеве близкий человек, родной брат Федор, скончался, двух дней не дождав до встречи с сестрой. Старуха клонилась все ниже и ниже, и была она сейчас не старухой в ордынском халате, а девочкой-проськой, которую брат Федя обидно тянул за нос и дергал когда-то за косы, и о чем сейчас вспоминалось, как о самом дорогом, самым счастливым в далекой детской поре, где были посидки и подруги, и царская кукла, и долгие зимние вечера, когда братья, склоняясь к огарку свечи, зубрили мудрую грамоту, а она училась прясть, привязав кудель к ножке стола. И матка говорила добродушно, ворчливо: «Приди, приди, родимая, волк шелк на штаны». «Гости-то сомлело у нас», — участливо произносит кто-то у нее над ухом. «С дороги вестим, жарынь, ложить нать». Просинья нема дала себя отвезти в клеть и уложить на солому, прикрытую рядном. И когда хозяйка ушла, замерла, вздрагивая в беззвучных рыданиях. Ничего и никого не осталось у нее на земле. Завтра она придет в Княжево и тихо постоит у гроба, и отойдет безвестная, на могиле поклонится материной могиле, и что еще? Побредет в Москву, глянет на Грикшу в его монастыре, сходит в тот дом, где живет сейчас Федин сынок, и там постоит, посмотрит на молодого хозяина, быть может, попросит воды, и пойдет странничать по широкой Руси, уже ничего не желая и никуда не стремясь. С этим она и уснула, и видела все молодые, старопрежние, тревожные сны, а вставшая еще до зари прибрала постель, тихонько притворила клеть, лишь собак лениво брехнула раза два с просонья, и, перекрестив приютивший ее и еще спящий дом, пошла по прохладной, увлажненной росою дороге, по дороге, где каждый пригорок, каждая западинка уже были знакомы до слез и помнили с детских лет прямо на восход солнца, на разгорающийся за лесом нежным золотым столбом утренний свет».